«Гость» на радио ВК. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день всем, кто сейчас слушает радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И в нашем эфире программа «Гость» на радио ВК. Сегодня нас в студии, нас посетил Олег Емельяненко. Это генеральный директор Красноярского регионального общественного фонда славянской письменности и культуры. Приветствую, Олег. Добрый день, Олег. Добрый день, дорогие слушатели. Мы сегодня с Олегом решили поговорить о такой важной вещи, как патриотизм. Ну, то есть это вроде бы такая достаточно теоретическая вещь, но тем не менее, вот последнее время особенно, это все чаще это слово встречается на страницах газет, в общем, в бытовых вполне разговорах. И мне кажется, что самое время вот сейчас немножко как бы обозначить, что мы под этим понимаем, например. Вот твое толкование, что такое патриотизм, Олег? Ну, что перед тем, как отвечать, я хочу сослаться на нашего президента Владимира Владимировича, который сказал, что президент – это вот, ой, что патриотизм – это и есть та национальная идея, которая нас там должна скреплять. Вот. Ну, для меня патриотизм – это, в общем-то, неоднозначное такое понятие. С одной стороны, безусловно, я себя чувствую патриотом той страны, в которой живу, родился, вырос, вот, где на территории которой захоронены мои предки. Ну, есть мой род, по отцу и по матери жил здесь. Безусловно, я люблю свою родину. Ну, с другой стороны, вспоминая такую печально известную фразу, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. То есть я в последнее время начинаю понимать смысл этой фразы тоже. Когда в государстве все плохо, почему-то власть имущие начинают говорить о патриотизме. И им надо какой-то обязательно внешний конфликт, какая-то маленькая победоносная война, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем. Ну, все становятся патриотами. Это как бы данность. В их понимании патриотизм – это, ну, безусловно, не любовь к народу, населяющему данную территорию, в данном случае государство, образующему русскому народу, а любовь к государственным органам, то есть к чиновничеству, как к классу, который... Они сами себе присвоили статус элиты общества. Почему-то они думают, что они элита. На самом деле мы видим, что это, ну, худшая часть. Это не врачи, это не инженеры, не созидатели. Люди абсолютно ничем не занимаются, только решают какие-то проблемы, там, как они считают, управление. Ну, в данном случае Российской Федерации результат правления мы налицо... То есть все показатели упали, Российская Федерация, собственно, скатилась там, я не знаю, на одно из последних мест по многим показателям и по смертности, и по уровню жизни, по развитию здравоохранения, образования, т.д. и т.п. То есть развитие экономического потенциала, вот, военной мощи. Хотя, конечно, безусловно, страна по инерции считается, скажем так, и народ думает, что страна наша является ведущей страной в мире. Ну, это наследие, скажем так, Советского Союза. Тогда действительно мощь Советского Союза заставляла гордиться каждого советского человека. Вот. Поэтому с этих позиций я не патриот. Я не люблю своих чиновников, не люблю тех людей, которые определяют внутреннюю и внешнюю политику российского государства. Но, тем не менее, хорошо. Я думаю, здесь вообще основная проблема – это в терминологии. Потому что я уверен совершенно, что, ну, во-первых, будучи директором Фонда славянской письменности и культуры, ну и вообще я знаю тебя, Олег, как человека, который, в общем, много лет своей жизни посвятил и русской идее, и вот этой общественной деятельности, связанной, так сказать, с любовью к родине. Ты не можешь родину не любить. Уж это я знаю точно совершенно. Значит, видимо, это как-то по-другому называется, так что ли? Ну, представим себе ситуацию. 42-й год, оккупированный Киев. Немцы пришли, установили свой порядок на века, тысячелетний рейх. И я, допустим, как житель, киевлянин, я должен любить новую власть Киева? Или я все-таки должен считать, что это оккупированная территория? Нет, ты должен любить в данном случае и Киев. Вот. Ну или Смоленск, так для нас удобнее будет. У нас сейчас с Киевом сложные отношения. Я считаю, Смоленск. Что у нас коллаборационисты у власти находятся, территория оккупирована. Причем есть такой Федоров, депутат Госдумы, он об этом открыто говорит. Ну, его можно поддерживать, можно не поддерживать, там слушать, не слушать. Но многие из тех, кто в государственных коридорах сейчас находится, они признают факт того, что Россия оккупирована. И, собственно, те люди, которые управляют страной, но они не, мы видим, они не делают на пользу, они даже не признают. Вот ты говоришь, что я русский там патриот. Я русский националист, но вот эти люди, они не признают даже само понятие русский. То есть русский как нация, она вычеркнута сейчас из конституции, всюду, из паспорта даже убрали слово национальность русский. Вот, и фактически, если человек говорит о своих русских национальных интересах, о своем самосознании, почему-то эти люди вешают на этого человека ярлык там фашистом. Сразу, если русский, значит, почему-то фашист. То есть... Ну, там, видишь, национализм, он, как говорится, имеет достаточно исторический, может быть, такой отрицательный оттенок. Вот в чем дело. Ну, мы, что скрывать, как говорится, под вывеской национализма кое-какие вещи происходили, не очень приятные в истории. И вот теперь это удобно, знаешь, как бы расширять. Ну, ты как раз сам затронул слово патриотизм, вернее, национализм. И я как раз вот хотел бы твою точку зрения узнать, а в чем различие между национализмом, с твоей, я еще раз подчеркиваю, точки зрения, и патриотизмом. То есть я так понимаю, что это все-таки для тебя разные вещи. Абсолютно верно. Для меня это разные вещи. Когда в чем-то они, скажем так, дополняют друг друга. Но если препарировать, вот как хирург берет скальпель, начинает там отделять одно от другого, то, безусловно, национализм – это прежде всего любовь к своему народу, к тому роду, который ты принадлежишь. Что в данном случае я русский. Вот, и я люблю свой русский народ. Вот таким, каким он есть, там, пьющим, как его пытаются сейчас все, кому не лень, говорят, что русский пьяница почему-то обязательно. Ну, питье всегда было веселье. Кто же будет это отрицать? Немцы пьют больше. Да, а про французов мы вообще молчим. Да, а там народы там севера, к примеру, или там вот эти азиаты, они вообще быстро спиваются. То есть и алкоголизм их выкашивает просто-напросто. Вот. Но почему-то такой миф создали, что русский – это обязательно пьющий. И национальная гордость русского должна проявляться в литрах. Ну, это какой-то бред силы кобылы. Ну, я, значит, не пью там... сам и никому не советую пить. Ну, и люблю я свой русский народ. И я не обязан любить другие народы. Почему я должен любить, там, я не знаю, там, евреев или татар? Я люблю русских. И, безусловно, как политик, я хочу защищать и продвигать интересы только своего русского народа. Вот. А что такое патриотизм вот в отношении? Безусловно, любая нация, она, чтобы, ну, существовать, чтобы развиваться, она должна иметь свое государство. Государство русского народа – это Россия. То есть исторически русский народ построил Россию. Русский народ построил Россию. Не татары, не чуваши, не мордва. Вот. Нам сейчас почему-то говорят, что Россия – это многонациональная страна. Это русское, это государство русских, которые потом и кровью защищали, это русский проект. Вот. Да, русские вовлекли в этот проект другие народы, живущие на территории Российской империи. И эти народы комплементарны, если они, то они бок о бок, плечо о плечо с русскими строили государство. Осваивали территории, промышленность создавали, науку, образование, защищали там. И также в окопах сидели и отстреливались, грубо говоря, там от интервентов. Вот. это вот чуваши, там, мордва, там, ну, много тут можно перечислять. А есть некомплементарные народы, которые, безусловно, подавлялись русским народом. Вот. И примеров тоже очень много. Эти народы сейчас обижаются на русских, там, те же крымские татары, к примеру, там, или чечены, там. Ну, есть вот эта конфликтная ситуация, она как тогда зародилась, она до сих пор и длится. То есть конфликт притухает, разгорается. Вот сейчас цена вопроса лояльности, допустим, тех же чеченов, это, безусловно, те деньги, которые Кремль платит Чечне на восстановление, ну и развитие. Мы понимаем, что показатели социально-экономического развития Чечни, они в разы выше, чем, допустим, какой-то Брянской области или того же Красноярского края. Там и пособия для многодетных в разы выше, и плата за коммунальные услуги ниже, бензин дешевле и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы, Кремль вынужден, ну, в лице президента, правительства, за лояльность... Может быть, это оправдано, я не знаю. То есть... там логика-то все равно присутствует, что бы мы ни говорили. То есть правительство, государство пытается сохранить свою целостность, полагая, что если мы будем вот не будем, точнее, поощрять какие-то, так сказать, такие. Ну а зачем эта целостность нужна, когда за счет одного народа, государства образующего, живут все остальные? Вот о чем речь. То есть русские. Так повелось, это, конечно, ленинская национальная политика, который в 16 году, 1916 году написал книжку о великодержавном шовинизме там, великороссов, где он просто камня на камне не оставил, он обозвал там, русских узурпаторами, там, захватчиками, поработителями, которые создали там тюрьму народов, которые там всех гнобят, давят, уничтожают. И поэтому... После прихода советской власти русские должны быть поставлены в ущемленное состояние по сравнению там, с остальными народами. Ну и мы видим, на самом деле это произошло. То есть, мало того, что на территории традиционного расселения русского народа были созданы национальные анклавы, вот, страну фактически поделили там, на куски, грубо говоря, там, ну, к примеру, вот создали Казахстан, совершенно искусственное государственное образование на казачьих землях. Ну, мы знаем, север, там, это Семипалатинск. Там, не, ну, там Средняя Азия все искусственное образование, или, ты же понимаешь. Не, ну, понятно, что... Так Коканского ханства же не восстановили. Ну, русские на это и не претендовали. Ну, допустим, яицкие казаки – это историческое казачье войско. С какого перепуга это Казахстан? Я вот это понять не могу. То есть государственная политика по отношению к русским национальным интересам с 17 года, она носит антирусский характер. Безусловно, вот за этот период, 17, уже 100 лет будет сейчас. С 917 скоро будет вот уже 2017 лет Октябрьской революции. Мы все ждем, что будет. И вот... Конечно, в процессе вот этого там были послабления, были опять, ну, допустим, Иосиф Виссарионович, он, безусловно, хотя бы вспомнить его тост за великий русский народ, который одержал победу на Великой Отечественной войне, русский солдат, он же не говорил многонациональный там российский. Ну да, народ. И советские не говорили. Русский народ, безусловно, русский воин, русский солдат. И все остальные, там, кто участвовал, там, грузины, грузин, он был русский солдат. Там, uh-huh. Или чуваш был русский. Или там, вот сейчас фильм, допустим, при участии Красноярского края будет сниматься об участии сибиряков в защите там, Сталинграда. Uh-huh. По инициативе Бурятии. То есть бурят, там сюжет такой. Два брата, один приемный русский, воспитывался uh-huh. в бурятской семье. И второй бурят, ну, мать старший. Вот они как в окопах Сталинграда, там, один за другого, там, бьются. Вот это, вот такую дружбу народа, я понимаю. Uh-huh. А русских почему-то националистов считают, что мы какие-то фашисты, там, мы... Тут... Нет, ну, видишь, в чем дело? Основная, как бы, претензия, ну, вернее, или страх, я так скажу, что мы пытаемся выпятить какие-то свои интересы, соблюсти за счет кого-то. Вот в чем дело. Я вот получается, так это за счет нас сейчас раздувается интерес. Ну, с другой стороны, так и получается. Вот о чем речь. А где баланс? Вот скажи мне, Олег, вот в чем баланс? Вот баланс же должен быть, вот как ты его сам себе представляешь. Потому что, действительно, ну, хотят ли русские войны? Да не хотят русские войны, и ни с кем. Это совершенно очевидно. Я хочу очевидно. Сказать, вот Российская Федерация – это первое государство, то есть это мононациональная страна, населенная, созданное, обустроенное, защищенное государство, образующим русским народом. То есть именно русские по факту являются хозяевами этой страны. Другой вопрос, что сейчас этот факт, он как бы оспаривается. И, а в чем это проявляется? Ну, прежде всего, в вопросе о собственности. То есть как бы я с этой стороны... Со стороны интересно, экономики, кстати, да, вот этот аспект. Вся, мы видим, что вся... Наша, скажем, национальная собственность – это и недра, это и фабрики, заводы и прочее. Они как не принадлежат русскому народу. У нас все собственники, допустим, ну, алюминиевый комбинат там, или недра, нефть, газ. Мы как видим, что присутствие, скажем так, иностранцев в доле хозяев, ну, очень высокое, ну, зашкаливает, скажем так, более 70%. Сейчас вот опять готовится... пакет под приватизацию остатков государственной собственности и допускаются все, кому не лень, в том числе и американцы, с которыми мы сейчас якобы в конфронтации, как это мы, вот, вроде против нас санкции вывозят, и в то же время их приглашают сюда ездить. Ничего личного это называется, только бизнес. Ну, это вот о чем речь. То есть у власти находятся люди, для которых, по большому счету, они даже не понимают, что такие национальные интересы народа, который здесь живет. К сожалению. Это так. У нас сейчас нету национальной власти. Русский народ – это народ пасынок. По большому счету мы видим, что за счет русских решаются вопросы всех остальных народов. То есть у этих народов даже есть свои национальные государственные образования. Вот Татарстан, он проводит жестко национальную политику по защите татар. Ну, им позволено сейчас. Я понимаю, что те люди, которые управляют страной, сидят в Кремле, они... Для них, что русский, что татарин, именно ну, по барабану, что тот, что это. Деньги они, все зеленые. Да, они не понимают. Но так как хозяин, фактически хозяин в этой стране – это русский, есть такие печально известные и знаменитые протоколы сионских мудрецов, там говорят, если на какую-то должность командную, ставь своего. Если своего нет, ставь обязательно не русского. То есть вот сейчас по этому принципу живут наши власти. То есть это уже и до экономики касается. Я согласен с тем, что много, так сказать, фамилий-то. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что ну, вот, у меня якутские корни, а фамилия у меня Тихомиров. А ты человек русский, а фамилия у тебя Емельяненко. А вот вообще это трагедия большая, что касается... Вот, Украина. То есть это неотъемлемая часть России. Она всегда была Россией, частью русского мира. И после... Этот проект, конечно, зародился не в 91-м году, он зародился там еще в 19 веке, в середине, там Шевченко и прочее. Все это там. Вот. И наша российская либеральная интеллигенция поддерживала, постоянно заигрывала якобы с украинцами. Был создан украинский язык, постепенно развивался, то есть и по факту за 100 лет создали нацию украинцев. Ну, большой вклад, конечно, коммунисты внесли, когда конкретно Владимир Ильич Ленин, я даже не понимаю, зачем ему памятники сносить на Украину. То есть, отец там и немцы постарались, и австро-венгры, ну, там много сил было. Государственность украинцам и вообще как народ украинцев создали большевики. Создали институты, позволь создали с тобой не историю. Согласиться, потому что первую государственность они получили при немецкой оккупации в 18 году. Если ты ваш гетман Скоропадского. Это была русская государственность на территории России. Немцы всегда... Он же гетман был. Ну и что гетман? Гетман это всего лишь исторический был... Название правителя. Ну понятно, Речь Посполитая, давай вспомним. То есть если покопаемся в истории, гетман это просто казачий... Ну да, назначенец такой. Да. да, казачья верхушка, вот и все, не более того. Но это никакая не украинская верхушка особая там. Ну, казаки, казаки, они же... Ну, хорошо, вот смотри, так или иначе... Я русский, нету такой нации украинец. И пусть даже там обижаются, не обижаются на меня братья украинцы. И вот эта война, которая сейчас, ну, это нонсенс, в сердце России, а Донбасс это сердце, промышленное сердце России, идет вот эта война, когда русские убивают русских. Ну. Тем не менее, вот существует украинский язык, и существуют украинские там национальные, какие-то такие вот, ну, уже культурные, создан, уже в курсе, что создан сибирский язык. И нация сибиряк, она усиленно сейчас создается. Если ничего вот в этом вещи не противодействовать, то через какой-то период времени в Сибирке появится как политическая реальность. Как нация, я имею в виду. Не как региональные вот, жители, живущие в Сибири, а именно как нация. Ну вот я хочу к Украине вернуться, и там вот эту национальную карту они сейчас политическую разыгрывают, допустим. Ну, то есть получается так, что нам, к русским, вот это нужно, чтобы вот наша нация имела свой вот такой национальный дух, а украинцам мы в этом отказываем. Я просто как бы пытаюсь с тобой полемизировать, чтобы у нас беседа ну, так развивалась. Украинцам отказываем, если, ну, да нет украинцев как нация. Ну, говорят же они на другом если языке. Есть, ну, так я хорошо, если человек хочет называть себя украинцем, и реальность такова, что ну, там живет масса русских людей, это другой которые вопрос, себя согласен. Ассоциируют и которые не забыли свои корни, которые помнят, что они русские, и что их деды и прадеды были русские. Ладно, молодежь сейчас оторвана от корней, она даже не доходит до того, что они там выкопали Черное море, значит, бред всякий. Вот. Нет, ну там-то вообще, и, да, Кавказа, там и библейские герои от укров произошли, Трою они брали. Я кстати, у нас и... Ну, дураков, мне кажется, везде хватает. В Российской Федерации есть такие историки, которые там русские тоже... Ну, в общем, мы были во главе всех, да. Да, да, да. А Иоанн Грозный вел свою родословную от пруса сына императора Августа. Мы да, это помним. Населяли мы всю Европу. Да, и да, да. Этрусские наши предки. Да, этрусские наши предки, конечно. Ну, мне кажется, это крайности. Вот согласись, что это крайности. Вот это вот такой какой-то надутый, по большому счету, я не знаю, это даже не патриотизм и не национализм, а какая-то вот... Вот это вот зачем? Разделяю властвуй. То есть они, русские, как цивилизационно, я не говорю сейчас государство образующий народ. Да, понятно, да, да. Что Россию создали русские. Это целая цивилизация. Это альтернативный путь развития всего человечества. То есть мы показываем, мы как создали вот Советский Союз, ну, тоже можно долго там плюсы-минусы, вот эти движущие силы разбирать, по полочкам препарировать. Но сам факт, что в основе создания Советского Союза лежит идея социальной справедливости, она как бы наше врожденное стремление вот к этой социальной справедливости, к построению там рая на земле. То есть русский человек всегда об этом мечтал. И всегда к этому стремился. И воплотили именно мы, не кто-то. Это большой подвиг, и мы и показали миру, как можно жить, и нужно жить, и что гнилой капитализм по сравнению с тем государством, с той страной, которую создали русские, это вершина, это пик развития человеческой мысли, реализованной на практике. И это не какая-то там фантазия, утопия Томаса Мора, да, он там что-то придумывал, там люди. А мы взяли это и воплотили. На твой взгляд, что... можно или что нужно делать для того, чтобы вот идеи, так сказать, национализма русского в положительном его понимании могли быть реализованы? Я хочу сказать, что от нас зависит, конечно, в своей деятельности там, вести пропаганду этих ценностей там, на делах, а не на словах там. Стремиться к кому-то воспитывать молодежь, передавать там, знания, что-то ну, конкретное дело какое-то делать, каждый на своем месте. Но есть объективные еще условия. А объективные условия сейчас толкают к тому, что как бы, сейчас картины Репина приплыли у нас. Все от экономики. На самом деле... Ну, может быть, как раз возрождение экономики это и есть наша главная русская национальная идея может стать. Почему нет? Ну, давайте жить богато, например. Безусловно. Не, ну, жить богато. У нас, допустим, деньги... Или жить справедливо хотя бы. Это не показатель, жить богато, справедливо, другой вопрос. А богато, ну вот, допустим, я всегда привожу пример, когда у нас же спад рождаемости, люди не хотят рожать, там, ну, как бы мотивируют тем, что нехер, извиняюсь за выражение, плодить нищету. Вот чем я буду кормить, как я учить, во что одевать, там, ну, там, допустим, те же кавказцы, они не заморачиваются, они просто рожают и все. А дело не в нищете. У нас очень богатые люди не хотят иметь детей. То есть они там покупают пса какого-нибудь, который там... Ну, собак они любят, да. Больше, чем детей. Стоит там, я не знаю, 1 000 000 рублей. Щенок там какой-нибудь, порода там ценная. И потом его содержать надо. И им деньги не жалко. А вот ребенка родить и дать ему правильное воспитание, они говорят, что зачем платить нищету. Вот это как-то непонятно. Олег, вот программа наша, к сожалению, к концу подходит. Что бы ты пожелал нашим слушателям вот, с точки зрения своих идей, своих принципов? Я бы пожелал... Сейчас, конечно, все патриотами стали. Да, Россия втягивается в войну. По факту она уже идет на западных рубежах нашей отчизны, на Украине. Ну, на самом деле у нас, как и раньше, нету друзей. Есть только 2 союзника, армия, флот. К счастью, вот сейчас правительство, я имею в виду Путин Владимир Владимирович, поставил такого хорошего министра обороны, как Шойгу Сергей, который армию начал реально восстанавливать. Ну и премьер, вице-премьер Рогозин Дмитрий Олегович, который ведет активную деятельность в развитии оборонно-промышленного комплекса. Вот помнить всегда, что, конечно, Российская Федерация – это государство, в том числе и русского народа, но помнить, что они русские, и интересы нации превыше всего, не интересы государства. Когда мы говорим о патриотизме, мы должны говорить и о национализме. Потому что государство не какой-то абстрактный многонациональный народ. Это, скажем так, народ русский, который 85%, и так называемые россияне, которые все остальные. Вот. Всегда надо помнить о конкретном человеке и о конкретном народе. Вот о чем речь. А не об абстрактном государстве, которое представлено там чиновниками, непонятно, безнациональными, бессмысленными, потому что они безнациональны. Они не понимают вообще, о чем речь идет подчас. Спасибо, Олег. Напомню, что мы сегодня разговаривали с генеральным директором Красноярского регионального общественного фонда славянской письменности и культуры Олегом Емельяненко. Спасибо большое, спасибо, что пришел большое. К нам в студию. Вел программу Олег Хамин. Я надеюсь, ничего плохого не сказал. Будем надеяться на это. Друзья мои, до новых встреч. Всего доброго. Гость на радио ВК.